Джуди умирала. Это было печально, но они лишь заканчивали начатой волной. Дело двигалось медленно, потому что корабль очень трудно разъять на части, даже если вы уже нашли сундук с плотницким инструментом. Но для острова, который до волны владел двумя ножами и четырьмя небольшими трехногими котлами, это было настоящее сокровище. Мао и братья расклевывали лодку, как птицы дедушки, дохлую тушу. Части корабля они вытаскивали на берег и волокли на пляж. Работа была жаркая. Пилу немного задирал нос от того, что знал название всех инструментов в сундуке. Но Мао решил, что когда доходит до дела, молоток он и есть молоток, все равно металлический или каменный. И с долотами было то же самое. А шкура ската ничуть не хуже этой ихней наждачной бумаги, разве нет? «Ну хорошо, а как насчет плоскогубцев?» – спросил Пилу, демонстрируя их. «У нас никогда раньше не было плоскогубцев». «Мы могли бы их и сделать, если бы захотели», – ответил Мао. «Если бы они нам понадобились». «Да, но в том-то и дело. Пока у нас их нет, мы не знаем, что они нам нужны». «У нас их никогда раньше не было, поэтому мы не могли хотеть, чтобы они у нас были», – ответил Мао. «Совсем не обязательно сердиться». «Я не сержусь», – отрезал Мао. «Я просто думаю, что мы и без этого справляемся». Они, конечно, справлялись. Остров всегда справлялся. Но небольшой камбуз милой Джуди действовал Мао на нервы. А почему, он и сам не понимал, и от этого чувствовал себя еще хуже. Как брючники умудрились накопить такую гору вещей? Вещи приходилось таскать и складывать в кучу на пляже у края нижнего леса, и они были ужасно тяжелые. Кастрюли, сковородки, ложки, вилки. Одна большая вилка, если к ней добавить древко, станет просто потрясающей острогой для ловли рыбы. А таких вилок там были кучи, и еще ножи, большие как сабли. В этом была какая-то самоуверенность. Команда обращалась с замечательными инструментами так, словно те ничего не стоили. Их небрежно кидали в кучу, портя и царапая. На острове такую вилку повесили бы на стену в хижине и ежедневно чистили бы. На одной этой лодке металла, наверное, больше, чем на всех островах вместе взятых. А если верить Мило, в порт Мерсии куча таких лодок, и некоторые из них куда больше Джуди. Мао мог сделать копье с начала до конца. Правильно выбрать древко, заострить наконечник. Готовое копье будет целиком принадлежать ему, каждой своей частью. Железное копье гораздо лучше, но оно просто вещь. Если оно сломается, Мао не сможет сделать новое. С кастрюлями было то же самое. Даже Пилу не знал, как их делают. «Так что мы немногим лучше красных крабов», — думал Мао, волоча к берегу тяжелый ящик. «Фиги падают с деревьев, больше крабы ничего не знают. Разве мы не можем стать лучше крабов?» «Я хочу научиться языку брючников», — сказал он, когда они сели отдохнуть перед возвращением в вонючую душную жару трюма. «Научишь меня?» «А что ты хочешь говорить?» — спросил Пилу и ухмыльнулся. «Ты хочешь разговаривать с девчонкой-призраком, верно?» «Да, если хочешь. Мы с ней разговариваем, как младенцы. Нам приходится рисовать картинки». «Ну что ж, если ты хочешь поговорить с ней насчет погрузки и разгрузки, я могу тебе помочь», — ответил Пилу. «Послушай, мы были на корабле с кучей других мужчин. Они в основном ворчали из-за еды. Хочешь научиться говорить? У этого мяса такой вкус, словно оно с собачьей задницы. Я знаю, как это сказать». «Нет, но мне надоело каждый раз спрашивать у тебя слова, когда мы с ней разговариваем». «Кале говорит, что девчонка-призрак очень быстро учится говорить по-нашему», — пророкотал Мило. «И пиво она варит лучше кого бы то ни было». «Я знаю, но я хочу говорить с ней на языке брючников». «Ты, она и больше никого, а?» «Что?» «Ну как же, она же девочка, а ты...» «Слушай, меня не интересует девчонка-призрак. То есть я...» «Положись на меня, я точно знаю, что тебе нужно». Пилу порылся в куче вещей, уже принесенных с разбитого корабля, и извлек нечто с первого взгляда похожее на очередную доску. Но Пило принялся колотить по этой штуке и разминать ее, и оказалось, что это... «Брюки!» — сказал Пило и подмигнул брату. «И что?» — спросил Мао. «Женщины брючников любят, чтобы мужчины были в брюках», — объяснил Пило. «Когда мы были в Порт-Мерси, нас не пускали на берег без брюк, а иначе женщины брючников на нас странно смотрели и принимались визжать. Я не собираюсь в них тут ходить. Если девчонка-призрак примет тебя за брючника, она, может быть, разрешит тебе...» — начал Мило. «Меня не интересует девчонка-призрак». «Да-да, ты уж говорил». Пило попытался растянуть брюки в длину, а потом поставил их на песок. Брюки так задубели от соли и грязи, что стояли колом. Вид у них был устрашающий. «У них очень мощная магия, честно», — сказал Мило. «За ними будущее, это точно». На обратном пути к кораблю Мао старался не давить красных крабов. Он думал, они, наверное, сами не знают, живые они или мертвые. Я уверен, что они не поклоняются маленьким крабьим богам, которые бегают бочком. И вот... Волна прошла, а они все тут же, и меньше их не стало. И птицы тоже знали, что волна придет. А мы — нет. Но мы же умные. Мы делаем копья, ловим рыбу в ловушке, рассказываем истории. Когда Има лепил нас, почему он не добавил какую-нибудь штучку, которая предупреждала бы нас, что идет волна? Они вернулись на милую Джуди. Пило весело насвистывал, отдирая доски палубы металлической полосой, найденной в ящике с инструментами. Мелодия была прилипчивой и не походила ни на одну знакомую Мао песню. Свистом они обычно подзывали собак во время охоты, но этот свист был какой-то особенный. «Что это?» — спросил Мао. «Это песня. Называется «У меня отличные кокосы». Меня научил один человек на Джонни Ди. Это песня брючников». «О чем она?» В ней поется: «У меня есть большие кокосы, и я хочу, чтобы ты кидался в них всякими разными вещами», — объяснил Пилу, отдирая доску от палубы. «Но никто же не кидает камни в кокосы, если они уже сняты с дерева», — заметил Мао, облокотившись на ящик с инструментами. «Я знаю. Брючники увозят кокосы в свою страну, и там ставят их на столбы и кидаются в них. Зачем?» «Смеха ради, наверное. Это называется кокосовая потеха». Доска наконец-то отделилась от палубы с долгим визгом выдираемых гвоздей. Звук был ужасный. Мао казалось, что они убивают живое существо. «У всех каноэ есть душа». «Потеха? Что это значит?» — спросил он. «Лучше говорить обо всякой чепухе, чем о смерти Джуди?» «Это значит, что кокосы хотят показаться людям», — вставил Мелон, но как-то неуверенно. «Показаться? Они же на дереве. Мы их и так видим». «Мао, почему ты задаешь так много вопросов?» «Потому что мне нужно много ответов. Что значит потеха?» Пилу принял серьезный вид. У него всегда был такой вид, когда ему приходилось думать. Он, как правило, предпочитал разговаривать. «Потеха? Ну, матросы мне говорили. Ты потешный, не то что твой брат. Это потому, что Мило с ними никогда не разговаривал. Он только хотел заработать трехногий котел и несколько ножей, чтобы жениться. Ты хочешь сказать, что брючники швыряют в кокосы разные вещи, потому что кокосы с ними разговаривают?» «Возможно. Они вообще порой ведут себя как безумные», — сказал Пило. «Вот что я тебе скажу про брючников. Они очень храбрые. Они приплывают на своих лодках с другого конца света. Они знают тайну железа. Но одной вещи они боятся. Угадай, чего?» «Не знаю. Морских чудовищ?» — рискнул Мао. «Нет». «Заблудиться? Охотников за черепами?» «Нет». «Тогда сдаюсь. Чего они боятся?» «Ног». «Они боятся ног», — торжествующе произнес Пилу. «Боятся ног? Чьих ног? Своих? Хотят от них убежать? Как? На чем?» «Да не своих. Но женщины брючников очень расстраиваются, если увидят мужскую ногу. А один парень на Джонни Ди рассказывал про молодого брючника, который упал в обморок при виде женской щиколотки. Этот парень говорил, что женщины брючников даже на ноги стола надевают брюки, иначе молодые люди их увидят и будут думать про женские ноги. Что такое стол? Почему у него ноги? Вот стол, сказал Пилу, показывая на другой конец каюты. Он нужен для того, чтобы сделать землю выше. Мау и раньше видел эту штуку, но не обращал внимания. Всего-навсего несколько досок, сбитых вместе, и еще несколько кусков дерева удерживают их над палубой. Стол стоял косо, потому что милая Джуди лежала на боку, а стол был прибит к ней гвоздями. К деревяшкам были приколочены 12 кусков тусклого металла. Оказалось, они называются тарелками. Для чего они? А прибили их для того, чтобы они не соскакивали со стола в шторм, и чтобы их можно было мыть, выплеснув на них ведро воды. Что такое ведро? Глубокие царапины на тарелках были потому, что матросов в основном кормили соленой говядиной или свининой двухлетней давности, которую даже стальным ножом нелегко разрезать. Но Пилу обожал эту еду, потому что ее можно было жевать весь день. На милой Джуди нашлись большие бочонки свинины и говядины. Ими сейчас питался весь остров. Мау больше всего нравилась говядина. Пилу сказал, что говядина – это мясо животного под названием рогатый скот. Мау постучал по столешнице. «А этот стол не одет в брюки», – заметил он. «Я спрашивал», – сказал Пилу. «И мне ответили, что моряки, что ни делай, все равно будут думать про женские ноги. Так что нечего зря брюки переводить». «Странные люди», – заметил Мау. «Но в них что-то есть», — продолжал Пилу. «Только начинаешь думать, что они сумасшедшие, и тут видишь что-нибудь вроде порт Мерсии. Огромные каменные хижины выше деревьев. Некоторые внутри как лес. Лодок столько, что и не сосчитать. А лошади... О, видел бы ты только этих лошадей». «Что такое лошади?» «Ну, они... Ну, свиней, ты знаешь?» «Еще как». «А, да, извини, нам рассказывали, ты очень смелый». «Ну так вот, лошади не похожи на свиней, но если взять свинью, сделать ее больше и длиннее, удлинить ей нос и хвост, получится лошадь». «Да, и еще лошади гораздо красивее, и ноги у них гораздо длиннее». «Так значит, лошади совсем не похожи на свиней?» «Ну, наверное, да, не похожи. Но у них столько же ног». «Они тоже носят брюки?» Мау окончательно запутался. «Нет. Брюки только для людей и столов. Примерь». Они ее заставили. Дафна признавала, что это, наверное, к лучшему. Она сама хотела это сделать, но не осмеливалась. А они ее заставили. Точнее, заставили ее заставить себя это сделать. И теперь, когда она это сделала, она была рада. Рада, рада, рада. Бабушка не одобрила бы, но это ничего, потому что а. Она все равно не узнает. Б. В сложившихся обстоятельствах поступок Дафны был совершенно разумным. И В. Бабушка точно не узнает. Дафна сняла платье и все нижние юбки, кроме одной. Всего три предмета одежды отделяли ее от полной наготы. Ну, четыре, если считать травяную юбку. Юбку ей сделала безымянная женщина, к большому одобрению Кале. Сделала из странной лианы, которая росла по всему острову. Похоже, это была какая-то трава, но она росла не вверх, а только разворачивалась, как бесконечный зеленый язык. Она перепуталась с другими растениями, взбиралась по деревьям и вообще залезала всюду. Очень выразительной пантомимой Кале объяснила, что из этой травы можно было сварить посредственный суп, а также мыть голову ее соком, но главное, для чего она использовалась, изготовление веревок, одежды и мешков. Вот как эта юбка, сделанная безымянной женщиной. Дафна знала, что юбку придется носить, потому что бедная женщина совершила огромный подвиг, выпустила из рук своего младенца не для того, чтобы Кале его покормила. Это было очень хорошо, и это надо было поощрять. Юбка шелестела при ходьбе, что очень огорчало Дафну. Она думала, что похоже на беспокойный сток сена. Зато в юбку задувал чудесный ветерок. Должно быть, именно это бабушка называла «отуземица». Она считала, что быть иностранцем – преступление, или, по крайней мере, некая болезнь, возникающая от излишнего пребывания на солнце или от употребления в пищу оливок. «Отуземица» означало опуститься и стать одним из них. Чтобы не отуземиться, следовало вести себя точно так же, как дома. В частности, переодеваться в тяжелые плотные одежды к обеду, есть вареное мясо и коричневый бульон. Овощи были нездоровой пищей, и фруктов тоже следовало избегать, потому что неизвестно, где они побывали. Дафна этого не понимала, потому что, ну где мог побывать, скажем, ананас? Кроме того, есть же пословица: «В чужой стране жить, чужой обычай любить». Впрочем, бабушка, наверное, сказала бы, что это значит принимать ванны из крови или бросать людей на съедение львам, или есть павлиньи глаза. «И вообще мне все равно», — подумала Дафна. «Я бунтую». Хотя, конечно, она не собиралась снимать корсаж или панталоны или чулки. Сейчас не время сходить с ума. Нужно соблюдать хоть какие-то приличия. А потом она осознала, что последнюю мысль подумала бабушкиным голосом. «Знаешь, они тебе идут», — сказал Пилу в Нижнем лесу. «Девчонка-призрак скажет: «О, это брючник», и тогда ты сможешь ее поцеловать». «Я же тебе сказал, это не для того, чтобы целоваться с девчонкой-призраком», — рявкнул Мао. «Я просто хотел проверить, подействуют ли они на меня, вот и все». Он сделал несколько шагов. До этого они выполоскали брюки в реке и хорошенько выколотили камнями, чтобы смягчить ткань. Но брюки все равно хрустели при ходьбе. Он знал, что это глупо, но если нельзя возлагать надежды на богов, то, может быть, на брюки можно? Ведь и в песне про четырех братьев говорилось, что у северного ветра был волшебный плащ, который носил его по воздуху. А если нельзя верить песне, превращающей яд в пиво, чему тогда вообще можно верить? «Чувствуешь что-нибудь?» — спросил Пилу. «Ага, они ужасно натирают стрессер». «А, это потому что на тебе не надеты невыразимые». «Невыразимые что?» «Это такие мягкие брюки, которые надеваются под наружные брюки». «Что, даже брюки должны носить брюки?» «Точно. Брючники думают, что лишние брюки никогда не помешают». «Стоп, а эти штуки как называются?» — спросил Мао, шаря руками внутри брюк. «Не знаю», — осторожно сказал Пилу. «Какие?» «Маленькие мешочки внутри брюк». «Вот это ловко!» «Карманы», — сказал Пилу. «Но брюки сами по себе не помогают изменить мир». Мао это понимал. Брюки полезны, если нужно охотиться в колючих кустах, и внутренние мешочки для переноски вещей – замечательная идея. Но не брюки принесли брючникам весь этот металл и большие корабли. Не в брюках, как таковых, было дело, а в сундуке с инструментами. Мао не стал слишком восторгаться сундуком в присутствии Пилу, потому что не хотел признавать, что народ хоть в чем-то отстал от брючников. Но сундук его впечатлил. Конечно, молоток мог изобрести кто угодно, но в ящике были и другие вещи. Прекрасные, сверкающие, деревянные, металлические, и даже Пилу не знал, зачем они. И они словно о чем-то говорили Мао. «Мы не изобрели плоскогубцы, потому что они нам никогда не были нужны. Прежде чем изобрести что-то новое, нужно, чтобы появилась новая мысль. Это важно. Нам не нужны были новые вещи, поэтому нас не посещали новые мысли. Зато теперь нам нужны новые мысли». «Пойдем к остальным», — сказал Мао. «Но на этот раз давай захватим инструменты». Он шагнул вперед и упал. «А, тут огромный камень». Пока Мао растирал ушибленную ступню, Пилу раздвинул бумажные лианы, которые росли не переставая. «А, это одна из пушек Джуди», — объявил он. «Что такое пушка?» — спросил Мао, разглядывая длинный черный цилиндр. Пилу объяснил. Следующий вопрос Мао был: «А что такое порох?» Пилу и это объяснил. И Мао снова увидел сверкающую серебряную картинку будущего. Она была пока не очень отчетлива, но пушка в нее укладывалась. Трудно верить в богов, но Джуди — дар, принесенный волной. В ней нашлось все, что нужно. Еда, инструменты, дерево, камень. Так может быть, все найденное на Джуди в конце концов окажется нужным, даже если сами люди этого еще не знают, даже если сейчас они в этом не нуждаются. Однако пора уже идти обратно. Каждый взялся за свою ручку сундука, который сам по себе был почти неподъемен. Им приходилось останавливаться каждые несколько минут, чтобы перевести дух. А Мило ушел вперед. Он тащил свои доски упорно, не останавливаясь. Точнее, дух переводил Мао, а Пилу болтал. Он говорил без умолку, о чем попало. Узнав братьев поближе, Мао понял. Неправильно было бы считать, что Мило большой и глупый, а Пилу маленький и умный. Мило просто меньше говорит. Зато когда он открывает рот, его стоит послушать. Но Пилу плавал в словах, как рыба в воде. Он рисовал ими картины в воздухе, причем постоянно. В конце концов Мао спросил. «Пилу, а ты не думаешь про свой народ? Не гадаешь, что с ним случилось?» Пилу в кои-то веки примолк. «Мы вернулись. Все хижины исчезли, и Каноэ тоже. Мы надеялись, что люди добрались до одного из каменных островов. Когда мы отдохнем, и ребенок окрепнет, мы отправимся на поиски. Надеюсь, боги их сохранили». «Ты правда так думаешь?» — спросил Мао. «Мы всегда относили в святилище самую лучшую рыбу», — ответил Пилу ровным голосом. «А здесь мы ее оставляем, то есть оставляли, на якорях богов», — сказал Мао. «Ее съедали свиньи». «Ну да, но только то, что осталось». «Нет, всю рыбу», — резко сказал Мао. «Но дух рыбы поднимается к богам», — возразил Пилу. Голос его доносился как будто издалека. Он словно пытался отдалиться от разговора, только не телом, а мыслями. «Ты хоть раз видел это своими глазами?» «Послушай, я знаю, ты думаешь, что богов нету». «Может быть, они все-таки есть. Я только хочу знать, почему они ведут себя так, как будто их нету. Я хочу, чтобы они объяснили». «Слушай, это случилось, вот и все», — с несчастным видом сказал Пилу. «И я просто благодарен за то, что остался в живых». «Благодарен? Кому?» «Ну хорошо, рад. Я рад, что мы все живы, и жалею, что остальные умерли. А ты злишься, и кому от этого какая польза?» — сказал Пилу. В его голосе послышалось странное рычание, словно какой-то безобидный зверек, загнанный в угол, пришел в ярость и был готов сражаться за свою жизнь. К изумлению Мао, Пилу заплакал. Мао обнял его, сам не зная зачем, но в то же время точно зная, всем нутром, чувствуя, что поступает правильно. Пилу сотрясали чудовищные рыдания, смешанные с обрывками слов, соплями и слезами. Мао держал его в объятиях, пока он не перестал содрогаться и лес не наполнился снова пением птиц. «Они стали дельфинами», — пробормотал Пилу. «Я уверен». «Почему я так не могу?» — спросил себя Мао. — Где мои слезы, когда нужно заплакать? Может быть, волна забрала их? Может, их выпил Лаках или я оставил их в темной воде, но я их не чувствую. Может быть, чтобы плакать, нужна душа?